Живопись XI-XII веков. В середине XI века от Рождества Христова в религиозной жизни Европы произошло поистине судьбоносное событие. Христианская церковь окончательно разделилась на западную, католическую и восточную православную. Разногласия и даже противостояние двух ветвей христианства начались давно, чуть ли не с момента переноса императором Константином Великим в 324 году нашей эры столицы империи из Рима в Византий, небольшой город-крепость на окраине Римской империи, превращенный им за несколько лет в крупнейший мегаполис того времени и получивший название Константинополь. В 1054 году римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Михаил Кирулларий произнесли друг на друга анафемы, и разделение стало необратимым. В 1965 году папа Павел VI и патриарх Афиногор I сняли взаимные анафемы с обеих церквей, но воссоединение церквей, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. К XI веку и культы, и обряды обеих церквей вполне оформились. Это определило приоритеты искусств, призванных их обслуживать. Между тем и у западных христиан, и у православной Византии был общий враг – исламский мир. Натиск мусульман постоянно угрожал не только Византийской империи. Постепенно заняв почти всю территорию Малой Азии, турки-сельджуки в 1071 году захватили Иерусалим, общую для всех христиан святыню. Это послужило поводом для крестовых походов. Организованные католической церковью, они принесли не только славу и приключения их участникам. Страдали и сами крестоносцы, и народы тех стран, по землям которых проходили крестовые войска. Константинополь пострадал от крестоносцев не меньше земель, приверженных исламу. Живопись Западной Европы в XI-XII веках. XI век — это время окончания раннего и начала зрелого Средневековья. Завершалось образование новых народностей — французской, немецкой, итальянской. Шла реконкиста. Освободительная война испанских королевств с арабами. С момента нормандского завоевания 1066 год укреплялась королевская власть в Англии. Возникли и укрепились новые суверенные государства – Чехия, Венгрия, Польша. В эту пору сформировался общеевропейский художественный стиль – романский. Название стилю дали позже, уже в XIX веке, посчитав, что в основе его – лежат воспоминания о римском каменном зодчестве. Мир в эпоху романики был настолько противоречив, пестр и разнообразен, что на разных территориях, вполне естественно, возникали оригинальные художественные школы. Однако была и объединяющая людей идея — христианская религия. Церковь и монастыри, заботясь о ее распространении среди малограмотного, а порой и безграмотного населения, поощряли художников, способных своим искусством рассказывать священную историю. Но стала распространяться и письменная литература на народных языках. На рубеже XI-XII веков впервые были записаны эпические сказания. «Песнь о Роланде» около 1100 года, «Песнь о моем Сиде» 1145. Росло число городов. Постоянное военное напряжение сформировало основные формы построек романского стиля. Замок-крепость и храм-крепость. Окружающий человека того времени мир был полон бед и опасностей. При этом жажда чуда и вера в его источник, Бога, Вседержителя и Спасителя, заставляли людей отправляться в дальний путь, в паломничество к святым местам. К паломникам присоединялись бедные рыцари, беглые крестьяне и ремесленники, стремившиеся найти работу и пристанище в монастырях. Главными святынями считались Иерусалим, собор Святого Петра в Риме и монастырь на севере Испании, Сантьяго де Компостела, звездное место, где находилась могила святого Якова. В XII веке паломничество стало широко распространенным явлением в Европе. По дорогам, ведущим к святыням, возводились так называемые паломнические храмы. Паломничество сплачивало представителей разных народов. Художники тоже много путешествовали и работали в разных местах. Следует отметить, что художник того времени прежде всего ремесленник, человек из низшего сословия. Росписи в романских храмах сохранились плохо, и в основном в провинции. Они делались по мокрой или сухой штукатурке клеевой краской для матовых тонов или восковой темперой для блестящих, более ярких. Со временем слои краски осыпались, иногда вместе со штукатуркой. На Западе распространился тип базиликального храма, вытянутого в плане. Росписи в таком храме невозможно окинуть одним взглядом. Поэтому художники располагали сюжеты из Библии в расчете на его обход прихожанами. От входа к алтарю и обратно вдоль другой стены и даже вокруг столпов. В центральной апсиде помещалось изображение Христа во славе, реже Богоматери. Под ним располагали фигуры ангелов, апостолов, святых, иногда аллегорические фигуры. В роспись включались сцены из жития святых. На западной стене и триумфальной арке перед алтарем обычно изображался страшный суд. Самая нижняя зона украшалась геометрическими фигурами и гротескными или фантастическими образами. В скрипториях монастырей художники работали над украшением рукописей. Многие идеи и художественные приемы, которые потом проникали в настенную, а позже и в станковую живопись, рождались именно в миниатюре. Поклонение волхвов, написанное между 1006 и 1023 годами, миниатюра из мисала Роберта Жумьежского, Руан, Франция, городская библиотека. Мисал. От латинского «missalis» — «liber», книга «месс». Сборник, содержащий богослужебные тексты для совершения мессы. Расцвет английской книжной миниатюры длился вплоть до нормандского завоевания. Тому способствовали замечательные образцы рукописей, вывезенные с континента. Англо-саксонский художник умело подчиняет беспокойный ритм линий в изображении самого действа общему спокойному и торжественному шагу полукружий обрамления. Другая миниатюра — апостол Павел со змеей, третья четверть VII века, фреска, фрагмент, Кентербери, Великобритания, капелла Сент-Ансельм. В деяниях апостолов описан эпизод из жизни святого Павла. Корабль, на котором везли к Цезарю арестованного смутьяна Павла, потерпел крушение у острова Мелит, Мальта. Однако всем, кто был на нем, удалось спастись. Чтобы согреться, разожгли костер. Неожиданно появилась ехидна, очень ядовитая змея, вышедшая из жара, и повисла на руке его. Окружающие подумали, верно, человек этот убийца. Если Бог, спасший всех, уготовил ему верную гибель. Но змея уползла, не причинив вреда Павлу. И тогда все уверовали в его истинную святость. Безграмотный человек, пришедший в храм, становился как бы свидетелем событий священной истории и мог почувствовать их значительность. Искусство, говоря с прихожанами на языке библейских историй, служило интернациональной общности европейских народов. Но ориентируясь на византийские образцы, в композициях, иконографии, европейские художники все же привносили в свои картины и местные особенности. В середине XII века во Франции зарождается готический стиль, а с XIII века готическая система становится господствующей в странах Европы. Этот стиль был повсеместно распространен и в XIV столетии. В некоторых странах он сохранил влияние в XV и в XVI веках, а в Англии стал своего рода национальной традицией, действующий вплоть до XIX столетия включительно. Евсей Иосифович Ротенберг. Словом «готика» люди эпохи Возрождения называли предшествовавшее ему средневековое искусство. Название произошло по наименованию готских племен — варваров, от ударов которых погибла Римская империя. С XIX века термином «готика» стали обозначать искусство позднего Средневековья. В середине XII века в храме аббатства Сен-Дени, усыпальницы французских королей, впервые был применен нервюрный свод. Нервюра. От французского «нервюр». От латинского «нервос». Жила, нерв, струна, тетива. В архитектуре выступающее и профилированное ребро. Стрельчатые арки, создающие каркасную основу крестового свода. А витражи не просто украсили его капеллы, как это иногда делалось в романских соборах, но фактически уничтожили стены, сделали их прозрачными для света. К Капелла. Латинский «капелла» — часовня. Католическая и англиканская часовня — небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря. Домашняя церковь в замках и дворцах. Церковный предел. Для витража применялись две техники — роспись, гризаль, краской по стеклу дымчатого или зеленоватого тона и сюжетная роспись по цветному стеклу. Гризаль. Французский «гризаль», от «гриз» — серый. Вид живописи, выполняемый в разных оттенках какого-либо одного цвета, чаще серого. В особых печах варили цветное стекло. Затем стекло нарезалось по рисунку и расписывалось по цветному фону. После обжига отдельные элементы витража скреплялись свинцовыми перемычками, а затем помещались в железную раму по форме окна. Витражи, почти глухие снаружи, волшебно преобразуют внутреннее пространство. Стены в таком помещении растворяются в потоках цветного света. Особенно этот эффект заметен в небольших залах. Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующего небесный рай, усеянный бесчисленными цветами. Поначалу человеческий глаз не знает, на чем остановиться. Когда он глядит на потолок, расписанный цветами, то они представляются ему подобными восхитительному саду. Когда он ослеплен потоками света, проникающими сквозь окна, то восхищается безмерной красотой цветных стекол и совершенством их изготовления. Если благочестивая душа созерцает сцены страстей Господних, представленных с помощью рисунка, то ее охватывает чувство сострадания. Монах Теофил. Трактат об искусстве. Алтарная роспись — передача Христом Завета апостолу Петру. Начало XII века. Фреска, Дижон, Франция, капелла Приората в Берзелавиль. Самым авторитетным очагом культуры Франции XI-XIII веков, сохранявшим духовную связь с античностью, было бенедиктинское аббатство Клюни в Дижоне, центр конгрегации, то есть объединение, включавшего в себя 2000 монастырей. Бенедиктинцы — старейший западноевропейский католический монашеский орден, основан около 530 года в Монте-Кассино, к югу от Рима, Бенедиктом из Нурсии. Среди монахов-бенедиктинцев поощрялись занятия науками, искусством, ремеслами. Аббатство подчинялось непосредственно папе. В 1793 году, в период Французской революции, крестьяне сожгли его. Погибли бесценные художественные памятники. Лишь фрески, сохранившиеся в клюнийском приорате Берзелавиль, месте отдыха его аббатов, позволяют нам судить об утраченном. Клюнийские монахи считали, что надо празднично и пышно украшать церкви, готовясь к триумфальному возвращению Спасителя. В орнаментике использовались природные мотивы. Вся роспись подчинялась рафинированной гармонии. Переход через Красное море. Около 1110 года. Настенная роспись в церкви в Сен-Савен-Сюр-Гартамп, Франция. Отходя от византийского влияния, забыв об иллюзорности поздней античной живописи, романские художники нашли свой регистр стилизации с подчеркнутой экспрессией жестов и мимики. Огромной каменной симфонией назвал готический собор Виктор Гюго. Архитекторы целой системой каркасных стрельчатых сводов переносили тяжесть с внутренних опор на внешние. Таким образом, храм будто в едином порыве устремлялся вверх, а внутри его создавалось, казалось, бесконечное подвижное пространство. При этом на проницаемых стенах почти не оставалось места для фресковой живописи и мозаичных панно. Главным видом монументальной живописи той эпохи стал витраж. Итальянские города к этому времени обретают политическую и экономическую самостоятельность. Их расцвет связан с успешным участием итальянских купцов в мировой торговле. В XII веке оформляются коммуны. В Генуе и Флоренции во главе с консулами и в Венеции во главе с пожизненно избираемым дожем. Папский Рим притязал на мировое влияние. В 1061 году в Сицилии, пережившей византийское и арабское господство, возникла нормандская династия, а в XII веке весь юг Италии покорился германской династии фон Штауфенов 1138-1254 года. Особенность искусства Италии заключалась в том, что оно развивалось на фоне сохранившихся античных памятников. В итальянской живописи переплетались также влияния древнехристианского и византийского искусства. Именно из Италии интерес к византийской манере распространялся по другим европейским странам. Во второй половине XII века Германская Римская империя стала именоваться «священной». В те времена каждый родившийся поэтом назывался зодчим. Рассеянные в массе дарования, придавленные со всех сторон феодализмом, не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью искусства, и их «Илиады» выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор-поэт-мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, расцвечивающую витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была под формой гимна или хорала заключить себя в оправу здания. Итак, вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов. До 15-го столетия зодчество было главной летописью человечества. Виктор Гюго, Собор Парижской Богоматери. Гюго Виктор Мари, 1802-1885. Французский писатель-романтик. Саранча, середина XI века. Миниатюра из «Апокалипсиса», из Сен-Севера, Париж, Национальная библиотека. Раздробленность Франции сказалась на формировании на ее территории многочисленных художественных центров. Здесь не была выработана единая стилистика, рукописи украшались более разнообразно по сравнению с другими странами. Так, в Гасконии, области на юге Франции, под влиянием испанских мастеров были созданы яркие, напоминающие картинки к детским сказкам, иллюстрации к «Апокалипсису». Интересно, что мы знаем даже имя художника — Стефан Гарсия. А значит, искусный мастер к этому времени уже перестает быть неприметной личностью. Молитвы в храмах читались по латыни. Для паствы, не понимающей ученого языка, диакон по мере чтения разворачивал вниз самвона пергаментный свиток с иллюстрациями. Поэтому они помещались перевернутыми по отношению к тексту. По сравнению с южными школами, колорит римских фресок утончен и нежен. Столь же деликатна обрисовка фигур. Орнаментальный декор внушен античными образцами. Аббат бенедиктинского монастыря Монте-Кассино Дезидерий, в 1086 году его избрали папой под именем Виктора III, был поклонником византийской культуры. В монастыре работали разные художественные мастерские. Однако византийские каноны художники подчинили романской выразительности, утяжелили фигуры, укоротили пропорции. Торжество креста, 1128 год. Мозаика. Рим, собор Сан-Клименте. Мозаика в конхе апсиды, не только заключенными в ней символическими изображениями, но и золотым сиянием и праздничным декором из цветущего аканта, прославляет искупление грехов человечества. Конха. От греческого конх — воронка, раковина. Свод в виде четверти сферы. Апсида. От латинского апсида. От греческого хаспис — дуга, свод. Примыкающий к основному объему здания пониженный выступ полукруглой, граненой либо сложной формы в плане. Этим термином обычно обозначаются алтарные объемы. Конечная победа добра над злом стала программой росписи церкви Сан-Пьетро. Например, на картине «Победа архангелов над апокалиптическим драконом», примерно 1095 год, фреска «Чивате, Италия», церковь Сан-Пьетро-Аль-Монте. Дракон — символ зла, побежден небесным воинством. Так был спасен божественный младенец. Его можно видеть в левой части композиции рядом с матерью, осененной лучами солнца, символ божественного света. Если мы обратимся к фреске «Богоматерь» около 1123 года, фрагмент росписи церкви Сан-Клементи в Тауле, Барселона, Испания, Национальный музей искусства Каталонии, то мы увидим огромные глаза, удивленно вскинутые брови, резкие черты лица, четкие черные контуры, выразительные жесты, которые создают неповторимые особенности этих каталонских фресок. Архаичной декоративностью они напоминают народное искусство. Следующее изображение — Христос во славе и 12 апостолов. Конец 11-го, начало 12 века. Алтарный образ из церкви Власио де Уржель. Доска Темпера, Барселона, Испания. Национальный музей искусства Каталонии. Украшение алтарей, включая балдахин, крест и ковчег, было особым жанром живописи. Алтарный образ назывался фронталь. Художники, которые их изготавливали, в отличие от бродячих фрескистов, группировались в тех трех религиозных центрах — Уржель, Вич и Риполь. Влияние миниатюры здесь очевидно. Таким образом, подтверждались претензии не только политического, но и теократического порядка. Редкие сохранившиеся образцы романской живописи в немецких землях говорят о расцвете искусства. Ни в одной из стран Европы церковь не пользовалась столь высоким авторитетом, как в Испании, где на протяжении нескольких веков велась война с арабами. Реконкиста, носивший и освободительный, и религиозный характер. Особенностью наследия испанской и романской живописи той поры является хорошая сохранность и плотность памятников на территории Каталонии, области на северо-востоке Испании. Вместе с частью Южной Франции Каталония составляла государственное объединение, испанскую марку. Если мы обратимся к фреске «Христос среди учителей» Судо в Капернауме около 1080 года, фреске «Ламбах, Австрия», церковь Бенедиктинского монастыря, то увидим, что в системе росписи присутствуют редкие сюжеты, истории трех волхвов и повествование о царе Ироде. Судя по удлиненным пропорциям и лицам персонажей, создававшие эти фрески художники, были хорошо знакомы с византийским искусством. В XX веке реставраторы сняли драгоценные росписи со стен церквей Сан-Клементи и Санта-Мария в маленьком селе Тауль и перенесли в музей столицы Каталонии.